Тетя Лера же, жена Константиныча, была вся как на иголках. И если коротко, то прошлой ночью к ним в дом пытался проникнуть летающий ящер. Он пытался прогрызть решетку, но мужчина сумел пристрелить тварь, используя самодельный арбалет. Артем с интересом посмотрел на это чудо-оружие и не мог не удивиться. Сделано из подручных средств, но при этом убойная мощь позволяла пробивать даже прочную шкуру и кости чудовищ. «Сможешь еще сделать, если будут материалы, то да», — подтвердил здоровяк и призадумался. «Можно улучшить, если детали найти нормальные. Так-то мы собирали из того, что нашли на гаражах. Вы опять на гаражи ходили, придурки», — вспылила тетя Лера. «Ходил, чем ночью жизнь тебе спас», — рыкнул, и его жена тут же вжала голову в плечи. «Нужно сделать хотя бы десяток. Времени даю 2 дня, после чего будет нападение на королевство. Может, вы все же подождете?» «Да куда ждать? Этих тварей целая стая была». Женщина была на эмоциях и очень напугана. «Хорошо, пойдемте в ванную». Вскоре король перенес кролика, и женщина без особых сложностей заколола ушастого. После этого она стала жителем королевства, которое все еще без названия. Далее король перенес все их вещи и поселил в одном из многоквартирных домов. Там жили земляне, поэтому было кому объяснить и подсказать женщине, что да как. Так же было и в доме Олеговича, но куда быстрее, а их семьи были поселены совсем рядом. После этого король приехал к магазину, выгрузил 2 инженеров-алкоголиков и велел закупиться материалами для 10 арбалетов, ну и плюс-минус, для ремонта и экспериментов. В магазине тем временем был аврал, все покупали газу, брали сразу мешками, тройняшки-вампирши только и успевали прибегать со склада, поэтому молодой король рассудил, что стоит пополнить запасы, и остолбенел, увидев почти пустой склад. Заполнив его, парень спустился в офис. «Ты как раз вовремя, нужно больше газу, а еще самогон, тащи самогон». Глаза Кристины выглядели словно золотые монетки, по крайней мере так показалось королю. Рассмеявшись, он кивнул и вместе с Кристиной посетил королевство, где нашли Миру, переговорили и обсудили варианты. Продавать бочками сейчас нет смысла, а бутылок нет, да и торговля алкоголем как бы незаконна, если нет лицензии. Впрочем, девушка убедила, что во всем разберется. Пока что решили закупить пластиковые бутылки и раздавать самогон на пробу, ну и закупить еще 12 самогонных аппаратов, увеличив их число до 24. Закончив с делами, король сел в машину и направился к каменоломне. Камень лишним не бывает, как и охота. Сейчас королевство почти не охотится, так как собирает ресурсы, а запасы мяса расходуются весьма быстро. В одной из квартир города, да я тебе говорю, такая красотка, просто обалдеть. Парень лежал на диване перед телевизором и общался с другом. Во, сам зацени. Чувак, а на каком языке она говорит? Друг смотрел видео с клуба, снятое прошлой ночью. Там Лена, Кристина и блондинки так отжигали, что многие парни забыли, как дышать. А, в смысле, она на нашем говорила, я сам слышал. А ты видео посмотри, посоветовал друг, и парень посмотрел видео, но ничего не понял. Что за это как? Помни, что видео со стариком из другого мира, это означает, что она тоже инопланетянка. Очуметь может, и серебряные волосы натуральные, а не крашеные. Сань, ты думаешь не о том. Артем, наш якобы герой, при себе имеет пришельца. Я уже звоню в ШОПС, бабки пополам от доноса. Королевство, кузница, огня, кричал Ольк, мяу, ответила Кайла, поддавая пламени в заготовку двуручного меча, по которому молотили кузнец и 3 его помощника, еще больше, мяу-мяу. Ушки высокой 2-метровой девушки стояли торчком, а хвост трубой. При этом на ней был купальник, из-за чего в кузнице было еще жарче, чем должно быть. Но мужчины стойко держали взгляды на заготовке, ведь если получится что-то стоящее, Кайла даст им погладить свой хвост. Поэтому по заготовке лупили, как будто от этого зависит их жизнь. К тому же на этот раз использовали несколько иную сталь, Артем специально ее приобрел для изготовления оружия. Сталелитейный завод шустро переориентировался и изготавливает сталь для холодного оружия, но пока что лишь пробные партии. Однако молодой король с трудом сумел урвать себе немного, и то благодаря тому, что постоянный покупатель. «Кайла, Кайла, а-а-а!» – закричал один из помощников кузнеца, ощущая, что скоро это произойдет. «Мя-я-я-ю!» И это произошло. Заготовка засияла, обозначая, что уже готова, и мужчины бросились ее дорабатывать, закалять, затачивать. И вот, кошачий двуручный меч, ранг С, оружие, созданное совместным трудом под сильным вдохновением во имя прекрасной дамы. Великолепный результат, учитывая кустарные условия. При убийстве противника, рассеивание жизненной энергии составляет от 10% до 40%. Имеет встроенный навык воспламенения, активный навык предмета воспламенения. Меч покрывается пламенем и раскаляется, нанося дополнительный урон огнем. «Сделали! Мы сделали!» – закричали кузнецы и принялись обниматься, но их взгляды тут же устремились на кошку. «Будьте нежны со мной!» – промурчала девушка в купальнике, отчего мужчины сглотнули и, вытянув руки, потянулись к хвосту. Дорога в город. Вечер. Охота в этот раз выдалась плохой, поэтому король был несколько недоволен, да и камень стало тяжелее добывать. Его шахтеры выбили самые лучшие куски, почти истощив карьер. Впрочем, даже 100 единиц камня – это несколько хороших зданий. Уже темнело, и трасса была пуста. Ездить по межгороду в темное время суток могут лишь военные и самоубийцы. Ну или Артем. Он не боялся чудовищ, правда, опасался повредить машину. Сейчас на них повышенный спрос, и цены взлетели до небес. Впрочем, говорят, что АвтоВАЗ спешно наращивает выпуск продукции, чтобы заместить Японию, потерявшую российский рынок. Сейчас лишь 3 из 5 транспортных кораблей доходят до материка в целости и сохранности. Да и промышленность многих стран переходит на военные рельсы. Сейчас странам нужны не стиральные машины и холодильники, а броневики, ПТРы и оружие. Вот только оборонная промышленность Европы настолько медленно разгоняется, что многие страны посматривают в сторону России, чья оборонка наращивалась ударными темпами. По крайней мере, сейчас об этом рассказывал какой-то мужчина на радио. «Надеюсь, скоро введут смертную казнь за срыв гособоронзаказа», — ухмылялся молодой король. «Еще бы за коррупцию и предательство начали вешать». Только парень потянулся, чтобы сделать радио громче, как его машина взлетела в воздух. Секунду спустя на землю упал пылающий внедорожник. Точнее то, что осталось после подрыва на мине. «Вперед!» — раздались крики, и из леса повалили люди. «Много людей!» Почти 40. У одних были топоры, у других – пистолеты и ружья, а еще 3 были экипированы щитами, причем артефактными, и не менее Е-ранга. «Черт, да тут полный кобздец. Артефакты хоть уцелели?» – заговорил первый подбежавший к машине. Это был мужчина в черной кожаной куртке, с кольцом в носу и дробовиком в руках. «Артефакты тяжело уничтожить, так что уцелели. Тушим!» – выкрикнул другой. Это был боец в простенькой кожаной броне F-ранга, увеличивающий все физические характеристики на 2. У людей при себе были огнетушители, и они начали тушить пожар. Вот только, вдруг с неба на внедорожник упал могучий медный рыцарь. Его плечи были широки, рост превышал 2 метра, пальцы толстые, шеи не было видно, как и отверстий для глаз и дыхания. Это, конечно же, был доспех эдемского рыцаря. Это еще что за херня? Пробормотал один из налетчиков, а голем вытянул правую руку, и в ней появился двуручный меч. Впрочем, учитывая габариты рыцаря, меч казался одноручным, а еще он вдруг запылал. «Огонь!» – кто-то прокричал, но голем атаковал первым. Взмах и 4 человека превратились в 8 половинок, почти как в одной песне, но тут слишком много половин. В голема ударили пули, но они лишь отскакивали от брони, что хоть и напоминало медь, но ею не была, а голем в ответ рубил и рубил, пока бандиты не поняли, что им не победить. Осознав это, они стали разбегаться в разные стороны, а медный рыцарь вернул меч на склад и вытянул руки. Из земли тут же стали вытягиваться копья. Они были из камня и глины, но стоило рыцарю метнуть одно такое, как оно пронзило спину убегающего, вместе с бронежилетом. А метал рыцарь метко. Навык траектория полета красной линии показывал, куда попадет он своим копьем. Не прошло и 10 секунд, как все бандиты были пришпилены к земле. Многие были мертвы. И вот, грудь рыцаря раскрылась, и из нее выбрался Артем, целый и невредимый. Во время взрыва сработал его медальон, и это дало королю шанс переместиться в королевство. Сейчас же, все вокруг было залито кровью и усыпано телами. Кто приказал напасть на меня? Король подошел к одному из бандитов. Выглядел он поприличнее остальных, лежал лицом к земле, а в боку торчало каменное копье. «Иди к черту!» – прохрипел тот. «Уверен, я ведь могу вылечить тебя, а потом скормить мышам». «Каким к черту, мышам иди к черту!» В ответ король переместился в королевство, а вернулся с грапевоином. Мышь присела перед лицом ошарашенного бандита и открыла пасть, из которой несло самогоном. «Убери, убери эту тварь, ха-ха. Зачем? Они, знаешь ли, очень любят обгладывать лица, а еще обладают навыками исцеления, так что есть человека могут неделями. Адмирал, адмирал нам приказал, и где я могу его найти?» «Да хер его знает», мужчина начал кашлять, «его никто не видел и не знает, где он, и как вы получаете приказы?» «Макс Уголь его связанный через», мужчина не договорил, так как остановилось сердце. «Уголь, да», задумался король, припоминая эту кличку. Отойдя от тела, он пошел к остальным раненым, и никто не знал, где прячется адмирал. Артем, конечно же, не верил, что он находится на черном рынке, но то, что он принадлежит адмиралу, был уверен. Ограбить и уничтожить рынок было бы слишком рискованно, слишком много важных людей с него кормится. Адмирал лишь посредник и получает свою долю. Король рассудительно решил, что лучше не заниматься такой ерундой. Месть он и его люди могут и не пережить. По крайней мере сейчас. Вскоре он собрал все тела, оружие и все, что могло иметь ценность. А еще обнаружил два потрепанных фургона, припаркованных в лесу. Один парень перенес, едва при этом не надорвавшись, а на втором поехал в город. Алло, стоило королю добраться до зоны покрытия мобильной связи, как увидел 20 пропущенных. Тем, приезжай, у нас проблемы. Лена ее вычислили, по голосу Кристины можно было понять, что она на грани паники. Еду. Артем остановился на обочине и перенесся в королевство, где подготовил штурмовой отряд. Вдруг придется сражаться? Также король подготовил некоторое количество артефактов, гранаты огнестрельного оружия. Пока ехал, пытался понять, в чем же они прокололись. Голос на записи — настоящая речь, не переведенная навыком, осознал он. Возможно, в магазине кто-то имел при себе диктофон. Или там в клубе. Черт, я слишком расслабился. Вскоре молодой король въехал в Колымск, на пути отмечая, как быстро строится стена, а на въезде в город установили здоровенные металлические ворота. Но они еще не работали, поэтому были раскрыты. На улицах ночного города было совсем мало машин, но вот светофоры никто не отменял. Артему, впрочем, было не до них, его фургон ничем не примечателен, а военной полиции в городе сейчас было много, и это настораживало. Не доезжая полкилометра до магазина, парень выбрался из машины, облачился в доспехи, активировал крылья и полетел к магазину, а тот был окружен, причем со всех сторон. Там находилось немалое количество бойцов, танк и два БМП, но также и со стороны черного хода собралась немалая армия. Артем не доверял военным, в особенности чиновникам, поэтому приказы приземлиться игнорировал. На крышах домов также оказались люди с оружием. Впрочем, стрелять по нему не стали. Король просто подлетел к окну на третий этаж магазина, оно само раскрылось, видимо, силой Лены, и парень поспешил вниз. Вскоре он пришел в торговый зал, где сейчас находились как сестры Синицыны, так и все остальные. Четыре рыцаря были в своих черных доспехах, тройняшки сидели на прилавке и пили чай. Кристина стояла рядом и вся нервничала. Лена же выглядела более-менее спокойной. «Ну, привет», а это был последний из присутствующих в магазине. Грозный на вид мужчина в возрасте далеко за 40. Сразу было видно опытного вояку, как и то, что он имеет некоторое количество навыков. Слишком уж спокойно держался, находясь рядом с такими сильными системщиками. У него не было оружия, одет в черную форму с эмблемой убийц-чудовищ, а поверх — броня спецназа. Правда, броня была модифицирована, ее укрепили чешуйками каких-то тварей и ремешками. «Привет», Артем взглянул на него и прошел мимо. «Неприятно возвращаться домой, когда он в осаде. А что поделать? Вдруг у вас здесь врата в межмирье?» — произнес мужчина и окинул взглядом как рыцарей, так и девушек. «Они ведь все оттуда?» «Не все», — король покачал головой, после чего подошел к Синицыным и перенес их в королевство. Миг и он вернулся. «Девушки мирные. Да хоть всех переноси», — пожал тот плечами. «Нападать мы все равно не будем. Я лишь хочу поговорить. Тот старик, что рассказал про межмирье, твоих рук дело?» «Моих», — кивнул парень и снял шлем. «В нем жарко», — да и мужчина не проявлял агрессию. «Мог и не спрашивать», — рассмеялся мужчина, но вдруг стал серьезным. «Где врата?» «Они нужны нам, чтобы страна выжила». «Зачем мне врата?» — ухмыльнулся тот, а вояка выпучил глаза, вдруг осознав что-то. «Навык, да, хороший навык. А не хочешь к нам? Знаете, я как-то посмотрел на вашу работу, на работу чиновников, и думается мне, я бы не смог всего этого». Артем развел руки, указывая как на магазин, так и людей, «добиться, работай я с вами. так что откажусь, возможно, но подумай о стране, я думаю и помогаю». Но по-своему, лицо и голос молодого короля выражали, насколько он был серьезен. «В данный момент, предельно. А еще у меня есть наглядные примеры работы чиновников нашего любимого города. Еда для беженцев, а точнее, ее отсутствие, монстры в промышленном районе, а также бесчисленные банды, заполонившие город. С этим хреново получилось, согласен. Но нельзя же теперь считать, что все плохие и продажные. Говорю сразу», — Артем вытянул руку, чтобы прервать мужчину. «Я не собираюсь подчиняться кому-либо, доверия у меня к вам нет. Варианты сотрудничества я рассмотрю, но не более. И уточню, чтобы перенести человека в межмирье, есть некоторые важные условия, на которые ни вы, ни ваши люди не согласятся. Это условие моего навыка». «И какое же?» «Что-то вроде контракта подчинения», — король ухмыльнулся, а мужчина скривил лицо. «Да уж, на такое трудно будет согласиться. В общем, вашу позицию я понял, и мне нужно обговорить с начальством». А еще, у мужчины вдруг зазвонил телефон, и тот ответил, ведь ранее приказал не беспокоить его. «Кажется, в межмирье начинает темнеть. Тогда попрошу вас уйти. Закончим разговор, когда ночь закончится». Тот кивнул и поспешил покинуть магазин. Артем же начал переносить в королевство все, что здесь есть ценного. Ночь наступила раньше, чем предполагалось. Глава 12. Люди были взволнованы и даже напуганы, все же про прошлую ночь уже все были наслышаны. Поэтому, когда Артем вернулся во дворец, в нем уже собрались все жители королевства. Все 905, из них 420 – это люди, 320 – Грапи, 46 – Макси, 91 – Норф и 28 – всех остальных. До 1000 король немного не дотянул. Впрочем, ему на замок 4-го уровня все равно не хватает камня. Поэтому Артем не шибко торопился с набором людей. «Доложи», — приказал Артем, подойдя к Чову. Тот не сразу заметил короля, так как отдавал указания другим бойцам. «Ваше Величество», — обрадовался здоровяк. Сейчас он был в полной боевой готовности. На нем были латы, кое-какие артефакты, большой щит, оббитый сталью, ну и оружие, правда, за спиной. «Воины готовы, ополчение тоже. Всего у нас 120 бойцов. Отлично. Что с городом?» Король огляделся. В тронном зале сейчас было шумно, но народ стремительно рассасывается по дворцу. Комнат здесь хватает, как и припасов. Все же Артем заранее готовился к наступлению ночи и не прогадал. Все закрыто, животные спрятаны, ворота закрыты, окна, где надо, заколотили. «Хорошо сработано», — кивнул Артем и кратко осмотрел замок, но вскоре услышал голос Кристины и поспешил в оружейную, где нашел Кирилла, своего нового оружейника, который еще недавно был беженцем. Там же нашлись старики Константинович и Олегович. «Что у вас?» — поинтересовался он у здоровяка. «Артемыч, это хорошо, что ты пришел», — обрадовался Константинович и протянул парню самодельный арбалет. «Прости, времени было мало, так что собрали лишь 3 штуки. И еще, я же в армии служил, поэтому и оружием владею, бывший пулеметчик. А у тебя тут как раз вижу неплохой такой образец. Бери, Кирилл, ты тоже возьми себе что-нибудь, но использовать можно лишь после моей команды, не раньше. Это королевский указ», — заявил Артем, и люди увидели сообщение от системы. Король сам удивился этому. Оказывается, если он даст прямой указ, то его нарушение будет зафиксировано системой. «Понял, не дурак», — Константинович кинулся к пулемету, а Кирилл подобрал себе АК-47. «Я уже провел обслуживание, поэтому проблем с ним не будет», — подойдя к королю, объяснил оружейник. «И все действительно будет настолько тяжелым? Надеюсь, что нет. Однако, скорее всего, будет еще тяжелее, чем в прошлый раз. И главное, не бойтесь. В случае, если не сможем справиться, я всех верну на землю. Я не сбегу. Это хорошее место. Жена и дочь очень рады, что попали сюда». Кирилл излучал уверенность, на что король мог лишь кивнуть. Закончив осмотр замка, Артем вышел на улицу. Темнело, но до ночи еще есть время, поэтому он прошелся по городу, правда, не один. Его догнала Лена. «Тебя пытались убить. Все настолько серьезно?» На девушке была ее обтягивающая броня комбинезон ранга Б. К слову, в настройках брони можно было менять цвет, но стоило это несколько монет. «Да, адмирал объявил охоту на мои артефакты. Они были его целью. Похоже, он не воспринимает тебя как врага. Этим можно воспользоваться. И воспользуемся». Артем остановился и обернулся к девушке, что существенно ниже его, аж на 13 сантиметров. После того, как закончится ночь, устроим чистку. Будем уничтожать бандитов, пока не найдем этого адмирала. И пусть его крышуют важные люди, нас и так уже раскрыли. Если в ШОПС хотят с нами сотрудничать, то не будут мешать делать их работу, вычищать всех врагов, паразитов на теле человечества. Лена молча потянулась и, обвив шею Артема, поцеловала его. Но, казалось бы, ведь ночь еще не вступила в свои права, как раздалось рычание. Обернувшись, король увидел на крыше таверны трех тварей. Они назывались пожирателями, так как жрут все и вся, но больше всего любят разумных существ. Размером они были с человека, также две руки и две ноги. Кожа белая, глаза красные и жуткие. Лицом они напоминали летучую мышь, только морда более вытянутая и без больших ушей, вместо них были заостренные и немного длиннее, чем человеческие. У пожирателей было четыре пальца как на руках, так и на ногах, при этом вместо ногтей – острые черные когти. Да и зубы выглядели жутко, особенно учитывая отсутствие щек. При этом язык был весьма длинным. За спиной у них были серые плащи из сложенных крыльев, и виднелся длинный хвост, как у обезьяны, но без шерсти. Эти монстры с интересом смотрели на парочку, а из их ртов текла слюна. Лена нахмурила брови, и два ее кинжала вырвались из ножен и улетели влево и вправо. Но твари даже не взглянули на них, а зря, ведь миг спустя эти кинжалы вонзились в уши двух монстров, пронзая мозг. «Ар-р-р-а-а!» — взревела третья тварь, заметившая смерть товарищей, но была пристрелена из пистолета. «Хм! Пули в лоб им достаточно!» — думал, они крепче. Артем принялся оглядываться, а Лена вернула кинжалы. «Ваше Величество!» — раздался голос Чёва. Он мчался на огромной скорости, а с ним десяток норф и кириллов с автоматом. «Твари уже прибыли, и я предлагаю...» Король обернулся к своим воинам, немного подсократить их количество. Артем приказал занять крышу замка и отстреливать пожирателей, но только их. Если появится кто-то мощнее и не получится сразу его убить, то воинам нужно будет отступить в замок. А пока воины занимают позиции, король переместился на край острова и взглянул вниз. «Вот откуда они берутся», — пробормотала Лена. Высота хоть и была весьма большой, но парочка видела, как из черной жижи, что здесь вместо моря, вылезают эти твари. Обсохнув немного, пожиратели раскрывали крылья и взлетали. Причем прямо под королевством, что двигалось и весьма быстро. Поэтому, если посмотреть назад, можно было увидеть, как остров догоняют летающие твари. Да и немало монстров все еще было в воде. А что, если, в руках короля появился планшет, он остановил остров. Поэтому пожиратели начали догонять его. При этом король стал замечать, как все больше и больше белых тварей всплывало из мертвого моря. Один за другим они начинали появляться сразу под островом, но дальше шли кольцами и все дальше и дальше от острова, но уже в куда меньшем количестве. И главное, пока не было видно разрушителей. Артем, парень резко обернулся и увидел, как к ним приближалось сразу семь монстров. Артем не стал выпендриваться и попросту открыл огонь из пистолета. Да и Лена к нему присоединилась. Пока чудища были в воздухе, им можно было повредить крыло и заставить разбиться о землю. Впрочем, и попадание в грудь их также убивало. А когда группа тварей была убита, король переместился к замку. Там уже было тихо. Артем увидел около десятка тел пожирателей на земле, и, собственно, все. На крыше тем временем собралось порядка 40 воинов, большая часть из которых – это лучники Макси. Правда, были они не в одном месте, а распределились по всей крыше замка. На левом крыле группа, на правом и на центральном здании тоже. К слову, радиостанцию уже перенесли с крыши, как и все ценное. Следом Артем поделился с людьми тем, что увидел в море и своими мыслями. После этого он направился в столовую. Ему очень хотелось есть, все же день был долгим и тяжелым. А еще было дело к Нурану. «Значит, вы хотите, чтобы я использовал эдемского рыцаря?» Глаза принца горели словно два фонаря. Да и его можно было понять, ведь почти все мужчины королевства мечтают иметь этот доспех голем. «Да, мне будет в нем неудобно носиться по замку. К тому же он использует много магических сил. А бы кто не сможет им управлять?» Артем отпил чая и поднял взгляд, смотря на Кайлу, на чьих коленках сидел Нуран. «Пока принц защищает врата, поддерживая его магией. Сравнение роста. Что вы? Я от Нуранчика не на шаг. В качестве доказательства». Ее кошачий хвост обвил парня за талию. «Нуранчика», — простонал принц. Артем лишь мог соболезновать парню. В столовой сейчас было не протолкнуться, все же таверна не работала, да и дома еду не приготовить. Вскоре к королю подсела Мира. Девушка по-прежнему сияла от счастья из-за того, что Артем принял ее. Этим она немного раздражала Кристину, но не специально. Девушка принесла новости. Была уничтожена еще одна группа белых уродцев, а чтобы их приманить, один из мужиков, бывших беженцев, предоставил свой телефон. На нем включили музыку, и она действительно привлекла тварей. Вспоминая прошлый опыт, король предположил, что основное нападение будет не сразу. Так что он предложил разделиться на смены и отправить часть бойцов спать, что и сам сделал. Вот только, поспать дали лишь 4 часа, объявился разрушитель. Артем быстро снарядился и уже вскоре оказался на крыше замка. Правда, ничего не было видно. С наступлением ночи в Межмирье приходит кромешная тьма. Здесь нет ни луны, ни звезд, поэтому лишь свет из окон замка позволял королю разглядеть своих воинов. Где он? Там один из Макси указал на юго-восток, и там совершенно ничего не было видно, зато слышался звук. Он купальню крушит, осознал король и чертыхнулся. Это сооружение стоит 1400 монет и содержит в своей воде огромное количество еж. Парень засуетился, и вскоре на крыше появилось 2 прожектора. Он направил их в сторону купальни, чем вызвал яростный рев у 7-метровой громадины, которая пила воду из разрушенного здания, похожего на баню. «Посмотрим, как тебе понравится кислота», в руках короля появилось копье, а за спиной крылья. «В прошлый раз я был куда слабее». Взмахнув крыльями, он полетел во тьму, вдоль луча прожектора. В конце пути была видна эта жуткая одноглазая морда. И, к сожалению, короля, свет монстра совершенно не пугал, как и тьма. «Гррррр». Вдруг из тьмы вылетел пожиратель и столкнулся с Артемом. Его когти вонзились в грудь короля, но лишь слегка поцарапали доспех. Ударив левой рукой в морду гада, парень отлетел от чудища и вонзил в грудь копье, насквозь пронзая пожирателя. К этому моменту разрушитель поднялся на ноги и, расправив крылья, что как у стрекозы, полетел на короля. Тот навел копье на твари и выпустил 3 шара кислоты. Разрушитель и не думал уклоняться. Ему неведом инстинкт самосохранения, а вот боль знакома. Поэтому, когда первый сгусток попал точно в один единственный глаз, чудовище взревело и схватилось за него. Однако второй сгусток прилетел с задержкой и поразил пальцы, что закрывали глаз, а последний попал в открытую пасть. И пока монстр ревел, Артем долетел до него и, что было силы, вонзил копье в горло. Правда, стоило вытащить оружие, как рана тут же начала зарастать. «Черт, уже забыл, какая у тебя бешеная регенерация, король, в сторону!» Раздался крик, и Артем метнулся в бок. И нечаянно локтем протаранил оказавшегося на пути пожирателя. В него сразу же вонзилось копье, а миг спустя шар огня взорвался на груди гиганта. В момент вспышки король находился под действием траектории полета и смог увидеть, что происходило вокруг. Сотни, многие сотни пожирателей, практически обнюхивали дома, землю, окна и двери. Они искали людей, но большая часть тварей все же собралась у купальни, которая лишилась крыши и одной стены. Огненные виспы. Вновь раздался крик, и во все стороны от замка полетели шарики огня. Артем кинул взгляд на замок и увидел на крыше 13 девушек. На многих были мантии, а в руках посохи. Маги, отлично. Король не думал, что так быстро получит магов. Но он ранее доверил Кайле обучить магов и как можно больше. Для этого у нее есть навык наставник. Ну и башня магов с тренировочной комнатой. Разрушитель ревел и полыхал. Однако огонь весьма быстро потух, а ожоги затягивались со страшной силой. Впрочем, выигранного времени хватило Артему, чтобы зарядить кислотную атаку. Вонзив копье в грудь ревущей твари, король выпустил внутрь всю кислоту, что скопилось. И, к счастью, этого хватило, чтобы умертвить это создание. Но вот пожиратели очень обрадовались свету и устремились в воздух. Сотни тварей. В этот момент послышался выстрел, а за ним затарабанил пулемет. Лучники Макси также оказались на крыше и начали стрелять. Артем же ушел в сторону, привлекая к себе чудовищ. Благо, теперь вокруг замка можно было хоть что-то разглядеть. Гррррр. Чудовища навалились на короля сразу чертовой дюжиной. Их жуткие пасти предвкушали пир, а в красных глазах отражался свет пламени. В этот момент шлем короля раскрылся, и раздался крик грифона, отчего чудовища схватились за уши. Длился он 3 секунды, и перед его окончанием твари одна за другой начали падать на землю. Лишь 5 остались в воздухе, но были оглушены. Не теряя времени, король подлетел к ним и пронзил головы. Оружие ранга легко пробивало черепа этих тварей. Получив передышку, Артем мог наблюдать, как полчища тварей стекаются к замку. Часть из них не долетали, мертвыми тушами падая на землю. Других встречали норф, закованные в тяжелую броню. Те тоже оказались на крыше. Пожиратели бились об их массивные щиты, а в ответ получали копья, разящие наповал. Оборона держалась, однако монстров все же было слишком много, а твари пытались выхватить кого-нибудь и сбросить с крыши. Король же направился к воротам замка и приказал открыть их. Пока не появился новый разрушитель, он хотел сократить количество пожирателей, а биться в помещении намного удобнее и безопаснее. Вскоре из тронного зала послышалась музыка, очень громкая музыка, привлекающая чудовищ. Единственное, что основная часть воинов сейчас находилась на крыше. Поэтому в тронном зале по большей части собралось ополчение. Впрочем, там также были Нуран в броне Галиме и Тифа с Леной. Немного запоздало, но примчался Саул со своей троицей черных рыцарей. К этому моменту в открытые врата уже полезли первые пожиратели. Артем их сразу же заколол, но за ними уже шли другие. Сложив крылья, чудовища стремительно стекались к тронному залу, а по ним сверху стреляли лучники. Впрочем, с одного выстрела нанести существенный урон им не удавалось. Зато твари замедлялись. Напали они не сразу, сперва собрались кучкой и лишь после этого, рыча и издавая что-то вроде смеха, повалили в тронный зал, но столкнулись со здоровенным эдемским рыцарем. В его руках было два каменных палаша, ими он принялся рубить уродцев на части. Их когти царапали доспех и порой даже искры выбивали. Но на этом все. Слишком уж крепкая броня. Поддержим его, приказал король, и ополчение с копьями, под руководством Саула, двинулось в атаку на тварей, окруживших принца. Шли они строем в несколько рядов, оттого он казался стеной копий. Пожиратели быстро среагировали на них и бросили голема, но тут же получили тычки. Пусть не всегда смертельные и сильные, но копейщиков было много. Один из пожирателей, яростно прорычав, попытался оттолкнуть копья и прорвать строй, но сперва одно копье вонзилось в его грудь и остановило, а затем еще шесть пронзили шею, грудь, и даже в глаз воткнулось какое-то. Силу ополчения было немного, но Саул обучал их, как противостоять более сильному противнику. Главное, это скоординированная атака сразу большой группы копейщиков и не позволить противнику прорваться. Пожиратели зарычали и навалились на стену копий. Однако их атаки были слишком тупыми. Они просто давили своими телами и сами нанизывались на копья. Впрочем, этого хватало, чтобы сразу несколько человек оттаскивало назад. Но это до тех пор, пока Тифа не начала свои танцы с клинками. В каждой из ее четырех рук был меч, и они словно танцевали, а головы бледных тварей разлетались в стороны. Девушка с кожей цвета меди, одетая в кожаную броню и кольчугу, пронеслась словно ураган, оставляя после себя трупы. А тем временем король и Нуран сдерживали основную массу чудовищ. И, казалось, все шло хорошо, но вдруг замок затрясся. Сильно затрясся. Глава 13. Гр. Пожиратель, нанизанный на копье Артема, схватил его за плечи и, раскрыв жуткую пасть без щек, собрался впиться в шею короля. Вот только получил шлемом по морде. Отпустив копье, парень ударил монстра по лицу, а миг спустя свернул ему шею, и только король схватился за копье, чтобы вырвать, как все заходило ходуном, и многие люди попадали. Пожирателям же было плевать, казалось, их вообще это не касается. Твари бросились в атаку, разрушая строй копейщиков. Раздались крики людей и победоносный рев чудовищ. Вот только тряска быстро закончилась, а рыцари Саула не зевали и уже помогали ополчению, уничтожая гадов. Артем тем временем выбежал наружу, сшибая нескольких монстров. Он взлетел и быстро облетел замок, но, к его счастью, с крыши никто не упал. Лишь парочка луков и бочки со стрелами. «Король, что это?» Весь остров тряхнуло. Выкрикнула Кайла, стоило Артему подлететь к ней на крышу. «Не знаю, но скажи, можешь ли ты использовать светлячков, или как они называются, в нашей башне магов?» «А, поняла, вы про этаж заклинателей». «Да смогу, но нам придется погасить весь свет, делайте, но быстрее», — приказал король, и Кайла увела 13 девушек. Все они поднялись на центральное здание, а с ее крыши попали в башню магов. Стало очень темно, но и у короля была магия огня. Правда, слабая очень, лишь второго уровня. Он вытянул копье и зажег на нем пламя. Воины же ощетинились копьями и создали стену щитов, точнее, Кольцо, внутри которого столпились лучники. Эр-эр-эр. Из тьмы резко выскочила летающая тварь и тут же получила копьем в рожу. Другой напал сверху и почти сумел выхватить из кольца одного из лучников. Но не прошло много времени, как над королевством зажегся большой шар пламени. Хоть и плохо, но он осветил весь остров и стало видно, как на закате. И благодаря этому, люди увидели его. Боже, на востоке острова, на самом краю, виднелась огромная голова. Она походила на человеческую, разве что бледная и чуточку вытянутая. У нее было два больших черных глаза и шесть красных, но поменьше. Четыре в линию на лбу и два под большими глазами. А еще люди увидели две огромные четырехпалые руки, что пальцами впились в землю. Монстр держался за остров и пытался подтянуться, но не хватало сил, отчего он рычал и бесился. У Артема аж все вздрогнуло внутри. Он принялся судорожно думать и взлетел. Высоко взлетел и начал оглядываться. Правда, далеко за пределы острова, свет не уходил. Там был. Человек вспомнил, где видел ближайший остров и секунду спустя, в его руках появился планшет. Вот только в этот момент в его спину врезался пожиратель. Артем чертыхнулся, так как выронил планшет из рук. Резко обернувшись, летающий человек перенес себе в руку пистолет и открыл огонь. Пожиратели и еще три твари, пришедших ему на подмогу, получили пули в головы, после чего король сконцентрировался на планшете. За миг до контакта с землей планшет исчез и появился у человека в руках. Что-то потыкав в него, король заставил остров лететь к месту, где по его предположению находится парящий осколок, после чего помчался к гигантской твари. Она все еще пыталась взобраться на остров. К счастью, пока ему это не удавалось. Подлетая к чудовищу, человек не мог не снять его на телефон. Слишком уж жутко и опасно выглядел этот монстр. Возможно, эту информацию можно будет продать. Копье, скажи, сможешь ли ты одолеть эту тварь? Тихо спросил парень, держа телефон в правой руке, а копье в левой. Титаан, ответила копье, голосом в голове Артема. Невкусен, противен. Порождение межмирья. Уничтожитель жизни. Убью. Но еда, мне нужно будет много еды. Слова про уничтожителя жизни немного напрягли короля, но также стало понятнее назначение белых монстров. По его предположению, они не позволяют скопиться слишком большому количеству осколков и расплодиться существам, причем не только разумным, но и монстрам. Как понял Артем со слов Нурана и Перес, в центральной части межмирья ночные нападения тварей нередки, а вот на окраинах такое случается нечасто. Также король не забыл и про свою энергетическую купальню. Твари напали на нее в первую очередь. Из этого следовало, что монстров привлекает обилие жизненной силы. Не само население, а именно общий объем еж. Вскоре король долетел до края острова, но, прежде чем что-то делать, он вылетел из королевства и на расстоянии осмотрел тварь. Это и правда был титан. Высоту его было тяжело оценить. Возможно, метров 100, а может и нет. Было темно, видно плохо. Но, что отчетливо было видно, это крылья. Одно из крыльев чудовища было повреждено, и сейчас монстр пытался подтянуться и взобраться на осколок. Мощные пальцы гиганта впивались в землю, но, к радости короля, это был мягкий чернозем. Поэтому при попытке подтянуться земля рыхлилась под силой пальцем и тяжестью туши. Несколько раз гигант едва не упал, но работающие крылья с трудом, но держали эту тушу. Высота, ему едва хватило силы, чтобы долететь до этой высоты. Вдруг осознал король. Вернувшись на остров, король перенес телефон на склад и взял в руки планшет. Сперва парень планировал врезаться в осколок своим островом и прибить монстра, но теперь понял, что этим скорее поможет твари взобраться. Поэтому Артем направил королевство вверх, до предела высоты. И, казалось, монстр это понял. Он начал сильнее брыкаться и дергаться. Тогда Артем попытался подлететь к крыльям, чтобы повредить их. Однако они создавали настолько сильный ветер, что парня просто сдувало. Кислотные сгустки также сдуло. Тогда как ему понравится, когда я лишу его глаз? Ухмыльнулся король и полетел к морде чудовища. Тот уже заметил короля, но ничего сделать не мог, разве что попробовать зацепить лапой, но Артем сразу же поднялся выше, чтобы тварь не достала. Большие глаза смотрели на человека, а тот принялся по ним стрелять своей кислотой. Вот только добился лишь того, что гигант закрыл глаза. Артем ранил веко, но оно регенерировало быстрее, чем кислота наносила вред. Чудовище. А если так, в руках короля появился автомат, но пули оказались еще более бесполезны. Тем временем около замка шло ожесточенное сражение. Артем слышал пальбу и рев разрушителя, может, даже нескольких. А вот к титану белые твари опасались подлетать. Ну, зато они не мешали человеку пытаться свалить монстра. Но ничего не помогало, даже коктейль Молотова, перцовый газ и прочая химия Клода тоже. Тогда Артем решил рискнуть и, поднявшись повыше, что, к его удивлению, стало тяжелее из-за увеличения высоты самого королевства, спикировал на голову чудовища. Тот попытался прихлопнуть человека как назойливую мошку, однако едва не поплатился за это падением. Титану стало тяжелее держаться. Злобно оскалившись, человек подлетел к одному из малых глаз монстра и вонзил копье, выпустив кислоту в плоть. Чудище недовольно зарычало, а стоило вынуть копье, как рана за пару секунд восстановилась. Тогда король просто начал наносить удар за ударом, и это бесило чудовище. Оно рычало, дергалось и пару раз попыталось укусить его, но не вышло. Впрочем, и у человека не вышло уронить чудовище. Одновременно с этим Артем замечал, как тяжелее ему становится летать, и он мог бы долго так продолжать, однако там позади шел тяжелый бой. Король нужен своим подданным. А если... Человек вдруг вспомнил одно средство. Перенеся под мышку канистру с самогоном, самым крепким, что есть, Артем принялся колоть малый глаз твари, и, когда образовалась внушительная рана, что стремительно зарастала, сперва сыпанул соли, а затем вылил на нее самогон. Монстр взвыл, и одна из рук потянулась к лицу, а Артем резко нырнул вниз и метнул в открытую пасть чудовища несколько гранат. После хлопков, прозвучавших в горле титана, шея монстра начала краснеть, и в этот момент король с разгона врезался плечом в эту шею, но тут же перенесся на землю, так как пальцы чудовища практически сжались вокруг него. Однако они схватили лишь пустоту. Оказавшись в магазине, парень попытался отдышаться и, забросив в рот горсть монет, перенесся. Но здесь уже было пусто. Он бросился к краю и услышал рев. Монстр упал. Тогда Артем вновь перенесся в магазин, а оттуда в замок, в сторону. Раздался крик Чова, но уставшие ополченцы не успели. Трех бойцов снес летающий медный рыцарь, а напротив него стоял разрушитель, израненный, измученный и окруженный полчищами мертвых пожирателей. Чуть дальше, уже за воротами, лежал еще один семиметровый здоровяк. «Здесь король!» Кто-то выкрикнул, и боевой дух воинов воспарил. Артем заметил здесь немало норф, а еще тифу у стены. Сестра оказывала ей помощь. Похоже, та была ранена. «Ра-а!» Набрав полную грудь воздуха, взревел разрушитель. Однако он отвлекся, и в этот момент позади него из невидимости вышла парящая девушка. Лена обхватила шею твари своими руками и использовала навык брони «Энергетический взрыв». Семиметровый здоровяк вспыхнул, будто по нему ударили молнией, и затрясся. «Рывок!» Приказал король, и все, кто мог, а это 9 воинов, вмиг оказались перед чудовищем, обрушивая на него свое оружие. В основном били по ногам, и здоровяк рухнул. Подняться он уже не смог, ведь глазом он упал на копье короля. Оно пробило череп, выходя с другой стороны, и этого хватило, чтобы уничтожить грозного неприятеля. «Закрыть ворота, отдыхаем», — приказал Артем. Больше разрушителей он не видел, а пожиратели не прорвутся. Впрочем, нужно было еще и с крыши увести людей. Но и там он нашел 2 разрушителей. К счастью, мертвых. Бойцы выглядели потрепанными и уставшими, но они продолжали уничтожать врага. Впрочем, пожирателей уже оставалось мало, да и огнестрел хорошо работал. Константиныч перешел на короткие очереди и под охраной 2 норф со щитами вел прицельную стрельбу. Однако кровоточащий шрам на щеке говорил о том, что и ему досталось. Остальных стрелков не было видно. Они либо ранены, либо ушли за боеприпасами. Также Артем заметил 2 арбалета на полу. Оба были сломаны. Механизмы не выдержали столь частого применения. «Темыч, что там с той хренью?» — выкрикнул пулеметчик, подсоединяя новую ленту к своему оружию. Отправился вниз. Подойдя к краю крыши, король огляделся. Город все еще был наводнен тварями, но, похоже, что им было тяжело летать. Хотя были и такие, чьи крылья повреждены стрелами да пулями. Немного подумав, Артем остановил подъем острова, опасаясь, что это может вызвать негативные последствия для королевства. Все же чем выше, тем более разряжен воздух. По крайней мере так на земле. Но рисковать не хотелось. Король некоторое время поубивал пожирателей, но, поняв, что остатки чудищ не представляют угрозы, отправился отдыхать, а бойцов на крыше сменила другая группа. Правда, куда меньше числом, но их цель была лишь не допустить тварей на крышу. «Да уж, раненых у нас немало», – пробормотал Артем, решив проверить лазарет. «Тут уже и Кристина с Леной были, и мышка Ома и другие целители да врачи. Ваше Величество!» – воскликнула белая девушка-мышь. «Вы вовремя. У нас закончились бинты. Вообще все. Черт!» – король вспомнил, что хотел сходить в аптеку, но так и не дошел до нее. «Хорошо, сейчас куплю». В городе было несколько аптек, что работали по ночам, к одной из них парень и направился. В его магазине же было тихо и спокойно. На удивление, никто не попытался ограбить. Впрочем, стоило Артему выйти на улицу, как стало понятно почему, снаружи дежурил БТР с группой солдат. Увидев солдат, в голове короля появилась одна идея. Он вернулся в магазин и, добравшись до второго этажа, перенесся в королевство, а вернуться попытался с трупом пожирателя. Ясно, не получится. Артем появился без туши монстра, а вернувшись обнаружил труп на месте телепортации. Хотелось поэкспериментировать с разрушителем, но нужно было в аптеку. Благо долететь до нее не было проблемой. Единственное, что, когда он спустился с неба, два бойца охраны от испуга чуть не пристрелили его. Но Артема едва ли не весь город знал, так что бойцы быстро пришли в себя и пропустили его. Да и сложно не пропустить рыцаря в бело-золотых доспехах. Внутри же, к удивлению парня, было аж двое человек. Мужчина с рукой перевязанной тряпкой и, судя по всему, ночная бабочка. Пришла за пополнением боезапаса резиновых изделий, но любезно уступила место в очереди. Из четырех окошек ночью работало лишь одно. Аптека же была федеральная и весьма крупной. Артем здесь много раз закупался, так как цены весьма хорошие. Бинтов, если можно, побольше, а также зеленки, антисептика. Артем перечислил краткий список из 10 позиций, а пока ждал, с ним сфотографировались как проститутка, так и раненый. Впрочем, парня уже вылечил Артем, так что ему уже не было нужды стоять в очереди. Вот только стоило королю получить свои 6 пакетов с медикаментами и расплатиться, как в аптеку вошли Марго с Юлей. Несмотря на поздний час, обе были бледными и казалось, что сейчас у них сейчас начнется истерика. «Артем, помоги», — одновременно заявили блондинки. Король подошел к ним и раскрыл забрало шлема. «Что случилось? Мы скоро врата потеряем». По щеке блондинки слева, та что Марго, потекла слеза. «Кеша и остальные при смерти. Предложить сейчас мы ничего не можем, но пожалуйста». Чертыхнувшись, Артем перенесся в королевство, проверил, как там дела, и, взяв Лену, вернулся. «Поехали». Снаружи стоял броневик убийц-чудовищ, поэтому они сразу помчались к торговому центру, в подвале которого сейчас располагался вход в Межмирье. При этом торговый центр по-прежнему эксплуатировался по назначению. Однако сейчас холл был завален ранеными, а повсюду сновали врачи, которые их и лечили. По меньшей мере здесь было под 150 раненых. Вскоре люди спустились в подвал. Там были установлены пулеметные точки, стволами направленные на каменную арку, и трое бойцов за пулеметами. Но только люди пришли, как из врат вышли два солдата, тащащие третьего. У него был вспорот живот, и несложно догадаться, что постарались пожиратели. Пропустив людей, Артем с Леной вошли во врата и тут же столкнулись с белокожим чудовищем. Он повалил солдата и пытался впиться в его плоть своими острыми зубами. Человек отчаянно сопротивлялся, держа монстра за руки, а пяткой уперся в грудь пожирателя. Вот только простой человек не сможет сопротивляться этим чудовищам. Они мало того, что весьма живучи, так еще и очень сильны. При этом они не знают усталости. Однако удар железным носком по лбу мгновенно убил тварь, пробив череп. Пожиратель аж отлетел на пару метров, а Артем поднял бойца. «Весело тут у вас, Артем», — ахнул тот и увидел позади него Марго с Юлей, ну и девушку в странном сером комбинезоне. Молодой король же огляделся. Вокруг врат была утоптанная земля и несколько напольных ламп, подключенных к генератору, что кряхтел где-то рядом. Людей не было, зато следов крови и трупов пожирателей хоть отбавляй. Как и гильз, чуть дальше виднелись источники света, и там шло сражение. Что происходит? Артем повернулся к солдату. «Жопа, не ожидали мы, что будет настолько темно, а еще китайцы педа, кинули нас». Поняв, что дело пахнет жареным, они оставили свои позиции и съе. «Ясно, сообщи своим, пришла подмога, пусть не пристрелит меня». Не успел король договорить, как из тьмы вышли 4 пожирателя, и только он собрался броситься в атаку, как солдат открыл огонь, пристрелив сразу двух. Оставшихся добила Лена, своими летающими кинжалами. Они вонзились в глаза твари, и стоило телам коснуться земли, как клинки вернулись в ножны. Только Артем хотел пошутить, что ему не оставили противников, как с неба свалился разрушитель, и упал он прямо на один из напольных светильников. Грозный одноглазый монстр развернулся и, посмотрев на людей сверху вниз, взревел и бросился в атаку. Но вдруг ему в висок попали из чего-то мощного, что-то вроде крупнокалиберной снайперской винтовки. Здоровяк пошатнулся, и в этот момент подлетел Артем и вонзил копье в глаз, выпуская кислоту. Прием уже проверенный, оттого гигант взвыл, завалился и умер. Все же расплавленные мозги невозможно восстановить естественной регенерацией. Все закончилось, пробормотал солдат, спрашивая у темноты, но услышал смешок короля. Нет, это лишь начало. В этот момент из тьмы вышло 7 7-метровых белых тварей с огромным глазом на лбу и кругловатыми лицами. Твари раскрыли окровавленные пасти и тут же бросились в атаку. Глава 14. Лагерь людей в Межмирье. Некоторое время назад. Темнеет, пробормотал тучный парень, сидящий на скамье под открытым небом. Он щелкал семечки, а под ногами уже образовался небольшой холмик из скорлупы. Ага, надеюсь, не все так плохо, как говорил тот тип, добавил еще более высокий и крепкий мужчина. Он тоже грыз семечки. О, а вот и тревога. И правда, раздалась сирена. Люди засуетились, рации ожили и требовали вернуться на позиции, а еще всюду стали включаться лампы. В основном напольные, но было и несколько деревьев, обвешанные новогодними гирляндами. Люди готовились к наступлению ночи и готовились тщательно. Они знали, что враг летающий, а ночью здесь весьма темно. Поэтому подготовили приборы ночного зрения, тепловизоры и различное освещение. Вскоре парочка здоровяков вошла в одну из армейских палаток зеленого цвета. Там находились стойки с оружием, металлические ящики, шкафчики, стулья со столом и многое другое. Опоздали, выругался мужчина среднего роста и телосложения. Он был облачен в черную тактическую броню с усиленными элементами из чешуи, а еще выглядел недовольным. Кость, так мы это, на западном берегу были, здоровяк пожал плечами. Экипируйтесь, быстрее, мы не знаем, когда появятся монстры. Он указал на шкафчики у стены палатки. На каждом таком было имя того, чье снаряжение внутри. Здоровяки молча кивнули и принялись снаряжаться, подгоняемые старшим по званию. И вот, они взяли автоматы, артефактное оружие, надели кольца и вышли из палатки. А там уже темно. В смысле, за 10 минут, удивился самый крупный здоровяк и посмотрел на второго. Кеш, а приборы ночного видения в такой тьме будут работать? Ни хрена же не видно. Мои не работают. Толстяк Кеша нацепил армейские очки и ничего не увидел за пределами освещенного участка базы. Жор, а твои? У тебя поновее модель. Пист, выругался Жора. Ясно. Толстяк Кеша покрепче сжал автомат в руках и проверил, все ли с ним в порядке. Еще месяц назад он даже не знал, как его держать в руках, а теперь может разобрать и собрать не глядя. Командир у них строгий, и за косяки прилетают весьма неприятные наказания. Приходится обучаться в бешеном темпе. Ну, что, товарищи, мы в ПИС. Из палатки вышел среднего роста парень. Командование не предполагало кромешную тьму. Тут даже темнее, чем в жопе у негра. Так что молимся, что атака на нас будет слабой, а еще лучше, чтобы ее не... Не успел он договорить, как с неба опустилось белое чудовище с крыльями, как у насекомого. Оно приземлилось прямо на напольную лампу, которая тут же погасла. Благо, рядом были еще. Миг, и три вспышки вырвалось из трех стволов и... Все, что ли? Удивился здоровяк Жора и рассмеялся. Так они, слабаки, сверху. Прокричал Кеша и кинулся вперед, отталкивая товарища. Он понадеялся на свой навык крепкая шкура, но... А-а-а, твою мать! Толстяк рухнул на землю, а на его плече и руке до локтя красовались жуткие порезы, достающие до костей. Ах ты, сука! Жора выхватил длинный нож из ножен, что висели на поясе, и бросился на белую летающую тварь с открытой жуткой пастью, но раздался выстрел, и мозги монстра полились наружу. «Идиоты!» – простонал Константин. «Жора, оружие бери и тащи Кешу в медпункт, а еще!» В этот момент в небо запустили осветительную ракету, и люди увидели сотни белых чудовищ над собой. Пист вырвалось у Кости, и он открыл огонь по небу. Там же, текущее время, «Гррррррр!» – рычал 7-метровый гигант, но это скорее был предсмертный хрип. Туша лежала на земле, а рядом 6 таких же, но уже мертвые. «Похоже, их привлекают врата», произнесла подошедшая девушка в желтом комбинезоне костюме. Так Лену проще заметить и тяжелее спутать с белыми тварями. Тоже подумал, Артем обернулся к группе солдат, которые прикрывали парочку. «Пожалуй, мы останемся на охране врат, а вы идите». «Да что-то сыкотно», молодой солдат, которому нет и 20 лет, скривил лицо от нежелания идти во тьму. «Можешь остаться здесь и охранять врата», предложил командир отряда из 10 человек. С ними были ящики и коробки с изображенными на них светильниками, напольными лампами и прочим добром. Оставаться никто не захотел, и бойцы помчались к основному лагерю. Предварительно в воздух выпустили 3 осветительных ракеты. Они взорвались в небе красивым фейерверком, и на землю медленно посыпались шарики света. Тут же по небу ударили из автоматов и пулеметов, а Артем взлетел. Лена кинула ему автомат, что валялся недалеко, и 3 магазина. Активировав траекторию полета, парень открыл прицельный огонь, как по монстрам внизу, так и в небе. Заодно осмотрелся. И если коротко, то дела плохи. Здесь не было ни одного капитального сооружения, лишь палатки да шатры, а пожирателям плевать на них. Но вот причину, почему здесь так много этих уродцев, Артем не понимал. Правда, предполагал, что всему виной большое количество людей, включая прошедших инициализацию, так и врата. Слишком уж монстры зациклились на них. Перед приходом короля с Леной группа солдат с трудом отбилась от монстров и унесла раненого. До этого момента у врат постоянно находилась охрана. Артем же, паря в небе, палил одиночными, взрывая чудищем мозги. Навык показывал красную линию, говоря, куда полетит пуля, поэтому обычно одного выстрела хватало, чтобы уничтожить пожирателя. И хоть траектория полета существенно утомляет и тратит магические силы, король, истратив магазин, перезарядился и продолжил стрельбу. Лишь на середине 3-го магазина ему пришлось опуститься, так как уже руки дрожали, и кровь текла из носа. Навык слишком сильно нагружал даже столь укрепленное тело с живучестью равной 26. Правда, 10 очков давались снаряжением и имели существенно меньший эффект, чем полученные очками характеристик. «Спасибо», парень присел, а Лена принялась использовать на нем лечение. Артем закинул в рот побольше монет и вздохнул, почувствовав облегчение. Правда, посидеть не дали, приближался разрушитель, но не долетел. В него прилетела ракета, а секунду спустя вторая. Монстр рухнул где-то в районе недостроенных гигантских вентиляторов. Король подумал, что это ветровые электростанции, а Лена не стала его в этом разубеждать. Постепенно свет погас, и вновь воцарилась кромешная тьма. Благо, люди успели где-то заменить лампы, где-то поставить новые осветительные приборы, а где-то устроить пожар. «Я быстро. Посторожи, но не рискуй», — попросил Артем и вошел во врата, а после переместился в королевство. Но там ничего не изменилось, люди оборонялись, а твари постепенно заканчивались. Вскоре он вернулся на осколок людей и тут же увидел, как Лена сражается с 6 пожирателями. Ее прикрывали солдаты, но стрелять по летающим врагам и не попасть по девушке было тяжело, так что от них лишь изредка слышались выстрелы. Лена же парила в воздухе и палила из автомата. Так было эффективнее, чем тратить силы на ножи. Правда, полет тоже отнимал немало сил. В этот момент что-то взорвалось, и Лена, испугавшись, дернулась, выронив автомат. 2 пожирателя тут же бросились на нее, но прикрыли солдаты, и обе твари рухнули с простреленными крыльями, а король добил их. К сожалению, это был не конец, а лишь начало. Монстры продолжали пребывать, и сражения не утихали ни на минуту. Но также к людям постоянно шел поток подкреплений. Впрочем, казалось, что обратно уходит куда больше солдат. Как правило, они уносили с собой раненых. Также порой из арки выбегали солдаты и использовали осветительные ракетницы. И каждый раз начиналась бойня. Эти ракетницы искали по всему городу и даже области, неся в межмирье все, что находили. То же самое касалось различных ламп и осветительных приборов. Сражаться вслепую было попросту невозможно. Впрочем, люди как-то это делали. Очень помогали фонарики, привязанные к стволу автомата, и различные костры. Кто-то догадался использовать зеркала для отражения света, и даже мобильные телефоны использовались как нагрудные фонари. Жить всем хотелось, так что приходилось импровизировать. И к счастью людей, противники начали заканчиваться. Поэтому, когда угроза уничтожения лагеря миновала, Артем собрался покинуть это место. Но в этот момент к вратам подошла большая группа людей. Потрепанные, измученные и раненые. Так вот кто тут буянил. «Спасибо, Боец, облитый кровью, снял шлем, и Артем узнал командира ПСА. Именно с ним парень говорил в магазине. Юля с Марго попросили: «Сочтемся», король кивнул им и, обняв Лену за талию, вошел во врата, а после покинул торговый центр, и вскоре они полетели к магазину. Монстры хоть еще и не закончились, но массированного нападения можно уже не ждать. По крайней мере, в прошлый раз была лишь одна волна. В королевстве к этому моменту были истреблены все белые твари. Поэтому Артем смог осмотреть повреждения города и своих воинов, что заняло несколько часов. Это было тяжело, стоило королю вернуться в тронный зал, как к нему подошел Чов. Тот все еще был в доспехах и не планировал их снимать до самого рассвета. Страшно представить, что будет следующей ночью. Возможно, в следующий раз обойдется. Та гигантская тварь лишь чудом долетела до нас. Теперь же мы существенно выше, а когда закончится ночь, проверим, насколько высоко можем подняться без вреда для здоровья. Экономика королевства. Казна. 66559. Налоги. 272. Золотая шахта. 120. Иной доход. 0. Расход. 50. Итого. 341. ХМ. Доход с территории уменьшился вдвое. А значит, здесь существенно ниже концентрация жизненной силы. Король вернул планшет в свой кабинет и задумался. Но его мысль озвучил Чов. Значит, на этой высоте острова держатся в основном за счет либо сильной растительности, либо сильных чудовищ. Вероятно, с рассветом посмотрим на эти острова и их обитателей. А пока предлагаю идти спать. Оставим лишь дежурные группы. Магам тоже можно пойти отдохнуть. И Артем кинул взгляд на Миру, вышедшую из лазарета. Она выглядела бледноватой из-за истощения. Маги нас сильно вручили. Пусть они и слабые, низкоуровневые. Также целители. Монет у нас теперь много. Будет бессмысленно их вот так хранить. Лучше вложимся в людей. Но целителей так просто не найти, подошла уставшая девушка. Я придумал способ. В руке короля появилась книга навыка. Первая помощь, у меня она максимального, 5-го ура. Поняла, этот навык даст необходимый минимум, чтобы изучить целителя. Да, так что с утра надо заняться этим. Вскоре король привел себя в порядок, переоделся и в течение часа лечил раненых, а после рухнул в кровать, где обнаружил сразу трех женщин. Благо, кровать была достаточно большой и очень удобной, поэтому Артем сразу же уснул. Спал он крепко и весьма долго, аж 12 часов. Вот только когда проснулся, за окном все еще была кромешная ночь, без намека на рассвет. Будить женщин он не стал и, умывшись, спустился в столовую. Людей там было немного, замок еще спал. Ночь будто вводила людей в спячку. Все же она приходит лишь раз в месяц, и вместе со страхом чудовищ, на живых нападает жажда сна. Жители Межмирья хоть и адаптировались к миру, где постоянно светит солнце, но все же на уровне инстинктов, в них осталось понимание, что ночью нужно спать. Поэтому те, кто выспался и сейчас находился в столовой, прямо сияли от силы, что переполняло их. Ночь и сон позволили им отдохнуть как следует, впервые за месяц. После плотного завтрака король проверил замок, погулял снаружи и убил парочку залетевших пожирателей. Только Артем собрался наведаться к раненым, как вдруг вспомнил про магазин. Он уже должен был быть открыт. Не факт, что он теперь вообще откроется, пробормотал парень и вошел в лазарет. К его удивлению, больше половины больных уже не было. Почти полтора часа он провел с больными и получил несколько единиц опыта для навыка «Целитель». А после его сменили Лена и Мира. Девушки лишь недавно проснулись, но уже позавтракали.